тоже?» — спросил царь ледяным голосом. «Граф Матвей Иванович Платов? Человек опрометчивый, — быстро продолжал Разумовский. Он может вспылить, возразить против ареста. Шаги Александра замерли. Он поднял на Разумовского холодные голубые глаза и, отягощенный какими-то своими неприятностями, раздраженно произнес: «Законы великого государства российского превыше всего. Они обязательны и для меня, ее императора, и для графа Матвея Ивановича Платова, которого я безгранично уважаю за храбрость и преданность. Подайте-ка сюда ваш рапорт, сударь». Царь внимательно прочел короткий текст, составленного Разумовским донесения, и размашисто на нем начертал: «Взять под стражу, доставить в Воронеж, судить». Гремя бубенцами, запряженная четвериком карета въехала на широкий двор войсковой канцелярии. От лошадей, утомленных длительным переходом, поднималось облако белесого пара. Был ранний утренний час, и все кабинеты еще пустовали. На крыльцо выбежал дежурный, молоденький, туго перепоясанный ремнями сотник. По забрызганному грязью заднику кареты и жирным ошметкам перемешанного со снегом чернозема, застрявшего в спицах, он сразу определил, что путь у приехавших был долгим и трудным. Первая неделя марта в Донской степи часто бывает оттепельной. Лед на мелких речках буреет и вспухает, снег сползает с макушек древних курганов, а заодно и на равнинах остаются огромные пролысины. Дороги становятся ужасно трудными как для пешего, так и для конного. «Откуда путь держите?» — спросил дежурный по войсковой канцелярии у немолодого багроволицего подполковника, с кряхтением спрыгнувшего на землю с высокой ступеньки кареты. Тот выпрямился и, отряхивая с шинели засохшую грязь, неодобрительно покосился на ладного казака. «Прежде чем задавать старшему вопрос, положено попросить на то разрешение, поручик». «А я вовсе не поручик», — сияя безмятежной улыбкой, ответил дежурный. «Я сотник». «Это роли не играет», — буркнул приехавший, поняв, что попал в просак. «Я подполковник Лунев и прибыл к вам по распоряжению самого государя-императора». Как бы в подтверждении его слов из кареты выпрыгнули два рослых полицейских при ярких поясах и саблях. «Так ведь атамана войска Донского графа Платова пока еще нет», — несколько оробело пояснил сотник. «Это значение не имеет», — небрежно ответил нежданный столичный гость. «Немедленно приведите ко мне урядника Якушева». «Андрея?» — почти весело переспросил сотник, вновь нарушая все нормы уставного обращения. «Он у нас теперь войсковой конюшней заправляет. Зараз я его покличу, господин подполковник». И с этими словами сотник бросился к длинной приземистой постройке с низко нахлобученной крышей, откуда доносилось приглушенное конское ржание. Андрей Якушев был в этот день охвачен каким-то умиротворенно-радостным состоянием. Все ладилось у него в последнее время. Любаша ходила уже на седьмом месяце. Он и предположить не мог, как это обрадует поблекшую от горя, не имевшую детей, Анастасию. «Милые детушки», — восклицала она часто, — «вы и подумать не можете, какая я сейчас хожу просветленная. Ведь совсем было духом сникло от того, что Луку моего сердешного на войне убило, и Марьюшка Чеботарева померла. А Любаша зараз такую для меня радость приберегла. Да ведь я за вас, ребеночка, выненчу. Лучшей бабки ему и не надо будет». Глухой ночью под свист ветра, старательно облизывающего угол дома, выходящий на две улицы, крепко обнявшись под одеялом, мечтали Андрей и Любаша, как будут купать своего первенца, каких распашонок и чепчиков ему нашьют, какое он первое слово скажет. Они проговорили почти до рассвета. Потом на какой-то фразе речь Любаши стала замедленной, и, не договорив, она провалилась в сон.